Через 20 минут транспортный «Сокол» при поддержке «Сокола», которому был присвоен тип «штурмовик», взлетел с аэродрома Ковчега и взял курс на мятежную базу. Задача следующая. Встав так, чтобы его видели все 30 человек, находившиеся на борту, начал брифинг майор. Пройти за периметр, разоружить взбунтовавшихся штурмовиков во главе с Фарком, при оказании сопротивления – огонь на поражение. Мечислав Дмитриевич, раздался в наушнике голос Ольги. Вернитесь на базу, прежде чем начинать войну. Нужно хотя бы вступить в переговоры. Это ничего не даст, тут же парировал Молот. Там власть у Фарка, мужа Арвы, и чем стремительнее будет проведена операция по подавлению мятежа, тем выше эффективность. Они нас не ждут. Вернее, ждут, но не так скоро. Мы должны доказать всем, что способны справиться с любой проблемой. Эта проблема не политическая. Это личное, уверенно заявила Ольга. Немного, согласился Мячеслав. Но сейчас не время дипломатии. Все, у меня 3 минуты до высадки. Удачи, бросила Ольга. Принимается, согласился Молот. Сейчас понадобится все. «Задача ясна?» – обратился он к штурмовикам. «Так точно!» – раздалось в разнобой. Транспортник пошел на посадку, а штурмовик заложил вираж. «Тогда вперед!» – едва лапы коснулись земли, приказал Мячеслав и прыгнул в открывающуюся дверь. За ним последовали остальные. План был прост. Скрытно подойти к защитному куполу со стороны руин, которые примыкали фактически вплотную, дождаться атаки штурмовика и, просочившись в брешь, вернуть базу под руку Ковчега. Весь отряд был разделен на трое. 9 человек шли с Мячеславом, еще 9 с композитором и столько же под командой Махи. Мячеслав выдвинулся вперед. Включив режим хамелеона, он фактически слился со стеной разрушенного сотни лет назад дома. Их не ждали. Компьютерная начинка шлема приблизила вход в бункер. Прямо перед ним стоял десяток мужчин в черных штурмовых костюмах, вооружены разномастно, некоторые с устаревшими моделями лазерных автоматов, некоторые с ружьями AR-4, у двоих раки. Еще 10 человек ждали у малого купола, готовясь отразить вторжение. На это Молот только усмехнулся. Тактически идти там было совершенно глупо. Видимо, штурмовика Фарка очень плохо учили. «Группа на позиции!» – раздался в наушнике голос Гали. «На исходной!» – следом сообщил композитор. Мячеслав обернулся. Его бойцы сжались возле низенькой стены, стараясь не засветиться. «Штурмовику заход!» – приказал он. Прелесть техники падших в том, что она была фактически бесшумна, лишь небольшое жужжание, которое можно услышать метров с 10. Спустя мгновение над лесом показался сокол, который с первого раза вышел на цель и дважды ударил из носового орудия. Сгустки холодной плазмы пробили купол, как карандаш-газету, образовав пару проходов размером 3 на 3. Молот рванулся вперед, следом побежали остальные. А штурмовик, следуя инструкции, обрушил огонь на малый купол. И сработало. Охрана, изготовилась к отражению атаки, о том, что Мячеслав и его штурмовики идут через другую дверь, никто и не подумал. Все-таки выучка у местных хромала. К пробитому малому куполу стянулось уже человек 30. Еще 20 перекрыли вход на подземную базу. «Маха, композитор, берете своих людей и давите тех, что у пробитого купола. Я займусь входом. Как поняли?» «Поняли, выполняем», – отозвалась девушка, и 2 группы пошли по краю за домами. Совершенно верный расчет. Не попавшись никому на глаза, выйти в тыл занимающих оборону мятежников. Майор же повел свою группу напрямик. Штурмовики Фарка, лишенные поддержки Евы, маялись в неведении. Центральная сеть была отключена, они могли использовать только внутреннюю связь. И если бы ИИ функционировал, то они бы уже были предупреждены о надвигающейся угрозе. В середине группы, защищающей ворота, появился высокий штурмовик без шлема и что-то выкрикнул, отдавая приказ. Все засуетились, завертели головами. Но дистанция боя уже допускала использование подствольников. «Залп!» – опускаясь на колено, скомандовал молот и плавно потянул за спусковой крючок. Граната улетела к цели по широкой дуге. Рядом захлопали остальные гранатометы. Только один штурмовик в экзоскелете, которого звали Ширв, присел и вскинул к плечу трубу недавно разработанного гранатомета, стреляющего капсулами с напалмом, который при подрыве воспламенял площадь в 10 квадратных метров, а в дополнение поражал цели многочисленными осколками. Едва он выстрелил, как тут же схватил пулемет и выдал длинную очередь осколочно-зажигательными. Вход потонул в разрывах. Граната Мечислава приземлилась прямо перед двумя штурмовиками, которых взрывной волной разбросала как кукол. Следом рванула граната Ширва. Смачно рванула. Троих штурмовиков, стоявших кучей, разорвало в клочья, а потом последовала целая серия из 8 взрывов. Мечислав передернул затвор подствольника, и вторая граната оказалась в стволе. Снова хлопок, затем разрыв, и яркое пламя окутывает человека. Вокруг уже вовсю строчили автоматы, его бойцы разбежались по укрытиям и давили растерявшегося противника. От входа тоже слышались разрывы и выстрелы. Противник растерялся, только трое или четверо попытались укрыться и оказать сопротивление. Остальные замерли парализованными, их били на выбор, как в тире. Молот вскинул к плечу автомат и, поймав прицел спрятавшегося за углом дома штурмовика, выдал несколько коротких очередей. Первая и вторая подавили его щит, третья разворотила грудь. Заливаясь кровью, штурмовик сполз по стене. Справа от Мечислава ожесточенно строчил пулемет. Это Ширв давил парочку, засевшую в проеме ворот. Вскоре к нему присоединилась пара автоматов, а кто-то запустил гранату. Один из защитников рухнул на землю, второй рванулся внутрь, но схлопотал в спину сразу несколько длинных очередей. Цели не осталось, стрельба стихла. «Наблюдать», — приказал майор и быстро сменил почти опустевший дисковый магазин. Несколько секунд ничего не происходило. Затем одно из тел шевельнулось, и тут же по нему ударили три автомата. Штурмовик у ворот дернулся и затих. «Грай!» позвал молодой штурмовика, которого выбрал себе в помощники. «Бери пятерых и иди к воротам. Только обознаться с нашим не забудь. Валите там всех. Кто сдается, не трогайте». «Понял», — отозвался штурмовик и, сделав знак бойцам, побежал по улице. Следом спешили бойцы. «Маха, как обстановка?» «Они нас не ждали. Мы церемониться не стали, ударили в спину. Половину сразу положили. Человек 7-8 окопались в крайнем доме, еще человек 5 в доме напротив. Ими композитор занимается». «Ясно. К вам идет подкрепление во главе с Граем. Не постреляйте друг друга. Я же зачищаю базу. Предложите сдаться, условия жизнь. Если откажутся, подрывайте дома». «Поняла. Конец связи». «За мной». Скачив, скомандовал молот и медленно, контролируя разбросанные тела, пошел по направлению ко входу. Достигнув распахнутых настежь ворот, он осмотрел побоище. Вот к чему приводят дураки, рвущиеся к мести и власти. Ведь небось пообещал победу, свободу и славу. А в итоге... «Фарка среди них нет», — доложил один из штурмовиков. «Раненых тоже. Идем вниз, смотрим в оба». Из ворот с криком «Не стреляйте!» выбежал человек в сером обычном рабочем комбинезоне, во многих местах испачканном машинным маслом. Руки держал на виду. «Не стреляйте!» – еще раз крикнул он. «Он там один, с ним мальчик. Рабочие заперты, а я прятался за станком. Меня не нашли». Все это мужик выпалил со скоростью пулемета. «Мы не хотели. Это все Фарк. Он разоружил штурмовиков. Мы не могли ничего поделать, у них оружие!» От малого купола раздался мощный взрыв. Вверх взлетели обломки, подброшенные ударной волной. Потом все стихло. Спустя мгновение раздалось несколько коротких очередей. Мячеслав переключился на общую волну всех звеньев, там царил хаос, но для профессионального военного не составило труда разобраться в происходящем. «Зачистить руины!» – раздался приказ Гали. «Композитор, что тянешь? Подрывай дом!» «Они сдаются!» – раздался голос Анатолия. Майор улыбнулся. Операция почти закончена. Остался финальный штрих, так сказать, дембельский аккорд. «Где Фарк?» «Он заперся в генераторной. С ним его старший сын», – затараторил мужик. «Мы правда не хотели». «Ждите здесь», – приказал штурмовикам Молот. «Я пойду один. Приведите все в порядок. Оружие, костюмы. Короче, соберите все полезное. Пусть он», – Мячеслав указал на мужика в спецовке, – «покажет, где заперли остальных штурмовиков. Только осторожней. Если они не пошли за Фарком, то совсем не обязательно, что они на нашей стороне». Один из штурмовиков кивнул и отдал приказ. Мячеслав поудобнее перехватил автомат и пошел внутрь базы. Да, здесь многое изменилось. Туннели были ярко освещены, слева проложена узкоколейка. В зале, где раньше хранились соколы, теперь стояли станки, множество станков. На некоторых лежали недоделанные лазерные автоматы, энергетические ружья, раки. В бывшем лазарете теперь был цех по сборке боеприпасов. Склад же, на котором раньше хранились различные запчасти и боеприпасы к соколам, и теперь выполнял свои функции, его заполнили ящики с убранным оружием и боеприпасами. Но путь Мячеслава лежал дальше. Зал памяти лишился своих знаменитых движущихся полотен. Их вынесли на поверхность, где построили музей, а огромное помещение заняли станки по производству деталей. Справа и слева были склады сырья. Все это было сделано еще при Ольге. Ее последующие не принесли нового. Парочка упырей пользовалась плодами ее трудов. Несколько новых шахт не в счет. Мячеслав спустился еще на один уровень. Это был последний зал. Здесь раньше располагался пульт управления системой безопасности. И его давно не было. А небольшой зал был заполнен какими-то ящиками. По карте, которую он изучил перед вылетом, это был склад. Правда, не уточнялось чего. Ниже только портал в столицу, до открытия которого еще несколько месяцев, и купель, полная дискона. А вот маленькая дверь, за которой расположен туннель, ведущий к генератору защиты. Мячеслав открыл ее и тут же включил режим ночного видения. Кто-то расколотил все лампы и даже оставил подарок. Туннель был заминирован парочкой противопехотных мин. Недостаточно мощных, чтобы обвалить его, но вполне достаточных, чтобы Молота разорвало на куски. Майор усмехнулся и, аккуратно переступив через лазерный луч, обезвредил первую, а затем вторую. Это могло бы сработать, если бы сюда вбежала парочка молодых штурмовиков, несущихся вперед, сломя головы. Напротив бывалого спецназовца, который штурмовал множество зданий, где террористы минировали каждый метр, было недостаточно. Молот включил термозрение и минуту стоял перед дверью, ожидая, пока в шлеме получится полная картинка камеры генератора. Мужик в спецовке не соврал. В генераторной были два человека. Мужчина, у которого в термозрении была видна только голова, костюм штурмовика подавлял выделение тела, и маленький, который был виден вполне отчетливо. И тут произошло странное. Молот закрыл глаза, и в голове просто возникла нормальная картинка помещения, как будто он видит сквозь дверь. Это было не похоже на то, что он испытал во время боя с Арвой, когда перехватил ее мысленный приказ рыси атаковать его. Маленький мальчик лет 10 сжался у стены, а высокий мужчина в костюме штурмовика, правда, без шлема, тот самый, что командовал ухода на базу, присев на колено, держит дверь под прицелом. «Не бойся, меч», – произнес мужчина, а лазерный микрофон, установленный в шлеме, донес до майора голос говорившего. «Я не дам тебя в обиду. Этот человек – чудовище. Он уже убил твою мать и пришел за нами». «Сволочь», – прошептал Мячеслав. Дверь была заперта изнутри, и так просто ее было не открыть. Фактически, эта дверь была гарантией безопасности всего поселения и базы. «Отпусти мальчика!» Понимая, что внезапное нападение невозможно, попросил Молот. «Я войду к тебе. Мы поговорим с глазу на глаз». «Я же предупреждал, что мы не потерпим власти Ковчега», — отозвался Фарк. «Забирай своих черных и проваливайте. Мы хотим жить как раньше, сами по себе». «Отпусти его», — снова попросил Мечислав. «Я сниму снаряжение и войду к тебе, после чего мы выйдем на поверхность, и ты уйдешь, и я буду твоей гарантией». Фарк несколько секунд раздумывал. «Хорошо», — решился он, — «но мальчик останется с нами». Майор понял, что больше уступки не получить, и начал снимать с себя снаряжение, сложив его за дверью. «Открывай! Я безоружен! На мне обычный комбинезон!» Несколько секунд было тихо, затем лязгнул запор, и штыри, блокирующие дверь, втянулись внутрь. Молот налег и распахнул дверь. Он знал, что Фарк не будет стрелять. Мечислав, единственным, кому был дорог мальчик, и только он мог приказать штурмовикам выпустить бывшего мужа Арвы. «Входи!» – раздался приказ Фарка. «Держи руки так, чтобы я их видел». Майор кивнул и зашел внутрь. Мальчик сидит в углу и с ужасом смотрит на него. Фарк стоит перед дверью всего в трех шагах, направив на него автомат. «Ты прикажешь своему убираться, иначе я убью тебя», – прошипел Фарк. «Ты убил женщину, которую я любил. Ты сдохнешь. Ее смерть я тебе не прощу». «Я не хотел ее убивать, и я ее любил не меньше, чем ты», – спокойно ответил Молот. «Она сама сделала такой выбор и попросила меня позаботиться о нашем сыне». «Это не твой сын!» – выкрикнул Фарк. «И я воспитывал его, а ты? Ты только дал свое семя!» «Я не мог позаботиться о нем, поскольку погиб. Но сейчас я в порядке и очень надеюсь, что ты не мог ему навредить своим воспитанием. Подумай хорошенько. У тебя есть еще один сын. Позаботься о нем. Я выпущу тебя». «Ты мой папа?» – удивленно произнес мальчик, сидящий у стены. «Ты знаменитый молот погибель пиров?» «Да, Мечислав, я твой папа», – повернув голову, ласково сказал майор. «И я обещал маме позаботиться о тебе. Ты хочешь пойти со мной?» Мальчик неуверенно кивнул. «Вот и хорошо», — улыбнулся Мечислав. «Скоро мы пойдем домой». «А он?» — спросил Мечислав-младший. «А это зависит от его выбора». Но майор уже знал, какой выбор сделал Фарк. В голове снова вспыхнула яркая картинка. Бывший муж великой воительницы вскинул автомат и дал очередь. «Будь ты проклят!» — выкрикнул Фарк, и ствол рака пошел вверх. Молот прыгнул на секунду раньше. Для него и в прошлой жизни прыжок и удар на 3 метра не представлял сложности. Но после воскрешения... Все произошло стремительно. Ствол автомата еще поднимался, а Мечислав уже был рядом с противником, и он вложил в удар всю силу новых мышц, всю мощь дисконового скелета. Раздался хруст, и Фарк, отброшенный к стене, стал сползать на пол. Его шея была вывернута под неимоверным углом, а лицо буквально смято. «Пойдем», – подойдя к мальчику и протянув руку, произнес Молот. Мечислав-младший неуверенно ухватился за ладонь и поднялся. «А мой брат?» – нерешительно спросил он. «О нем позаботятся, все будет хорошо. Если хочешь, он будет жить с нами». Мальчик отрицательно покачал головой. «Они не любили меня, только мама, но я не хочу, чтобы он страдал. Обещаю, мы найдем ему другую семью. Пойдем отсюда». «Маха, как слышишь меня?» «Слышу хорошо», — раздался в наушнике голос Гали. «Операция закончена. Фарк мертв, как у вас». Сопротивление подавлено. Сдались 4 человека. Еще 3 раненых без сознания. Потери. 1/200 из группы композитора. Заканчиваем освобождать штурмовиков и рабочих. Их заперли на складе сырья. Почти 3000 человек прикладами затолкали в комнату. Они чуть ли не друг на друге стояли. Заканчивайте. Я поднимаюсь. Есть, Мечислав Дмитриевич, отчеканила девушка. Подожди секунду, попросил майор у Мечислава и быстро стал одеваться в штурмовой комбинезон. А у меня будет такой же? Восхищенно разглядывая молота, спросил мальчик. «Будет», – улыбнулся Мечислав. «Но его надо заслужить. А для этого нужно много тренироваться, быть сильным и честным». Мальчик серьезно кивнул. «Я заслужу». «Обязательно», – уверенно заявил молот. «Ну что, пошли?» «Пошли. Только мне надо зайти домой. Там осталась вещь, которую дала мне мама. Мы зайдем?» «Конечно. Ты заберешь все, что тебе дорого», — согласился молот. «Твоя мама была великой женщиной. Ты ее любил?» «Я очень сильно любил ее. Но когда вернулся, понял, что она изменилась. Она...» Мальчишка всхлипнул. «Она изменилась. Я помню, как она рассказывала о тебе. Потом вспоминала все реже и реже, стала жестче. Война изменила ее». Молот опустился на колено и аккуратно обнял мальчика. Штурмовой комбинезон, усиленный искусственными мышцами, был не предназначен для подобных объятий. Поэтому это приходилось делать очень осторожно. «Я обязательно расскажу тебе о ней. Я расскажу, какой она была, когда мы были вместе». «А как мне тебя называть?» – растерянно спросил мальчишка. «А как ты хочешь?» – растерялся майор. «Можно? Я буду звать тебя папой. Я никогда не говорил такого Фарку, а он никогда не любил меня как сына». «Конечно, называй», – слегка дрогнувшим голосом произнес Мечислав. «Пойдем, нас ждет транспорт. Пора возвращаться домой».